Глава 14. Запах крамбла с засахаренным ревенем и клубникой достиг даже музыкального салона. Ги расположился на оттаманке, подогнув под себя одну ногу, стопка писем, перевязанная бечевкой, лежала на коленях. Маргарита наигрывала на рояле, гаммы переросли в пьесу Дебюсси, а затем и вовсе во что-то чрезвычайно жизнерадостное. В доме все шло своим чередом, будто бы Милены никогда и не существовало. Так всем было проще смириться со смертью. Притворные улыбки и напускное веселье заставляли девушек забыться. Даже в музыке не должно быть печали. Однако Ги не слышал звуков рояля. Он был полностью поглощен чтением писем и звучащими в них голосами Милены и ее любовников. В большинстве своем послания, найденные в комнате Милены, являлись обыкновенными любовными записками. Ги выделил среди респондентов девушки 6 мужчин. Все они активно обменивались с Миленой письмами, и хотя у Ги в руках оказались лишь ответы, из них яствовало, Милена охотно поддерживала общение и поощряла эпистолярное рвение своих кавалеров. До определенного момента, конечно. Последние письма нередко содержали упреки и жалобы. Эти господа отказывались понимать, почему она больше не отвечала на их послания. Читая между строк, Ги понял, что, несмотря на то, что все восхищались Миленой, превозносили ее как умелую любовницу, ни один из кавалеров не горел желанием соответствовать тем просьбам, которые неустанно повторялись во всех ее письмах. Теперь у Ги не осталось ни малейших сомнений. Милена соблазняла всех этих мужчин только для того, чтобы наконец-то вырваться в люди. Оставить бордель и вести жизнь содержанки, иметь собственный дом, украшения, влиятельного любовника, который выводил бы ее в свет, демонстрируя тем самым свое высокое положение в обществе. Никто из кавалеров не соблаговолил удовлетворить просьбы Милены. Когда привычной отговорки «поговорим позже» становилось недостаточно, все как один начинали придумывать все более невероятные причины для отказа. Очевидно, когда Милена убеждалась в том, что очередной любовник не готов обеспечить ей соответствующую жизнь, она к огромному разочарованию этих несчастных в одночасье порывала с ними. В комнату с тарелкой в руках вошла Марта, и фортепианная мелодия тут же набрала скорость, превратившись в легкий мотив на 3 такта. Маргарита принялась петь своим хрустальным голоском, на ходу сочиняя слова: «У меня есть приятель, знаменитый писатель, зовут его Ги, такие у нас пироги. Днями-ночами строчит он романы, нет в мире мужчины нежней, жаль, в мыслях его всего одна страсть». Маргарита запнулась посреди фразы, едва касаясь клавиш, отчего последний аккорд остался незавершенным. «Тьфу, не могу подобрать рифму к слову «страсть», — сказала она. «Приглядись-ка лучше к своему персонажу», — прервала ее Марта. «У меня тут же рифма напрашивается». «Конечно, снасть!» Девушки громко засмеялись, и Марго продолжила. «Жаль, в мыслях его всего одна страсть, сколь велика его снасть». Кому знать, как немилым коготкам, ведь и денег не надо герою, чтобы ему отдались мы толпою. К последним словам добавился заключительный аккорд, и Марго с Мартой вновь засмеялись. «Слышал бы вас сейчас Гекайбо», — заявил Ги, который, уловив свое имя, отвлекся от занимавших все его мысли писем. «А то он все еще считает меня самым большим пошляком в этом доме». «Попробуйте крамбл, Ги», — предложила Марта, протягивая ему тарелку. «С засахаренным ревенем и свежей клубникой от зеленщика с площади Сен-Жорж. Я приберегла вам кусочек, а то гости вечером наверняка съедят все до последней крошки». «Спасибо. От его запаха у меня как раз разыгрался аппетит. Но для начала скажите, вам случайно не знакомы эти имена? Быть может, это кто-нибудь из клиентов?» Ги поставил тарелку на край диванчика и взял стопку писем. «Филипп Добан, Раймон Костияк, Шарль П., Жюль Ламон, Огюст Клод Вайс. И последнее, я не знаю, либо это двойное имя, либо имя и фамилия Пьер-Мари». «Нет, я никого из них не знаю», — ответила Марта. Маргарита тоже отрицательно покачала головой и спросила: «Это для одной из ваших книг?» «Возможно», — солгал Ги. «Так значит, вы абсолютно уверены в том, что никто из них не был здешним клиентом?» «Бывает, конечно, я не помню, понравилось мне или нет, но лиц и имен пока не забываю». Как обычно, не стесняясь в выражениях, ответила Марта. «С вами, само собой, все было иначе». «Значит, Милена в основном подыскивала клиентов вне заведения». «Была ли Жюли в курсе? Столь частые отлучки Милены не могли остаться незамеченными. Получается, Жюли терпела их только потому, что они приносили ей недюжинный доход. Но догадывалась ли она, что Милена таким образом хотела сбежать из личного будуара? Гей не знал, каковы были отношения у Жюли с девочками. Что-то он слышал сам, что-то ему рассказывали. Поговаривали, что хозяйка борделя властная, но справедливая. Здесь не было ни горничных, ни любимчиков. Все девушки на равных помогали по хозяйству, активно общались друг с другом, и Жюли делала все, чтобы в ее заведении царила радость. И не только в те моменты, когда собирались гости, но и в любое другое время. Она придерживалась многих правил провинциальных борделей, начиная хотя бы с того, что в личном будуаре не принято было спешить, что для Парижа, где многое делалось на бегу, являлось огромной редкостью. Здесь всегда царила праздная атмосфера. Перед тем, как подняться в номера, гости вели в салоне оживленные разговоры, играла музыка, клиентов угощали различными лакомствами. Они могли пропустить по стаканчику. Девушек никогда не заставляли ничего делать насильно. Так, по мнению Жюли, было легче и для них, и для посетителей борделя. Красные фонари, отличительная черта провинциальных борделей, обрамляли единственный вход, где мужчины частенько пересекались друг с другом и порой заводили полезные знакомства. Жюли искренне радовалась, когда ее заведение напоминало не публичный дом, а своеобразный клуб, куда приходили пообщаться, выпить, поужинать и хорошенько развлечься. Не возникало никаких сомнений в том, что личный будуар многим отличался в лучшую сторону по сравнению с другими подобными заведениями. Однако Милена хотела обрести надежный статус и деньги. Возможно, она столкнулась с одним из тех мужчин, кому нельзя так просто дать отворот-поворот, вывела его из себя. Мужчина, который не приемлет отказа. Холерик? Избалованный ребенок? Или один из тех, кто всего добился сам? Что, в принципе, сводится к одному и тому же. Этот человек никого не уважает, привык всегда получать желаемое и совершенно не готов идти на уступки. Нет ничего такого, чего он не мог бы добиться. Ему нет никакого дела до того, что речь идет о живом существе. При необходимости он становится ловким манипулятором, искусным лгуном и не испытывает ни малейших угрызений совести. Внезапно Ги осознал, что созданный им образ получился хоть и достоверным, но уж чересчур проработанным, если учесть, что описывал он совсем незнакомого мужчину. «Я составил портрет, исходя из поступков этого человека. Так я создаю своих персонажей, когда у меня в руках факты, опираясь на которые необходимо слепить цельный характер. Ничего, кроме фактов. Потому что наши поступки являются порождением нашей личности, материальным воплощением наших мыслей, точным слепком нашего разума». Ги разрывался между желанием немедленно записать свои соображения и возможностью немедленно продвинуться дальше в своем расследовании. Возможно, Милена была всего лишь очередной жертвой или просто оказалась не в то время и не в том месте. Может, и не отказывала она ему вовсе. Я же не знаю всех обстоятельств. Очень даже вероятно, что на деле он чересчур робок, эдакий интроверт, который раскрывается только в момент убийства. Ги встал на неверный путь. Если ему хотелось установить личность того монстра, который разделался с Миленой и другими девушками, то он не должен пренебрегать ни малейшей деталью, будь то способ, каким совершено убийство, или критерий, по которому подонок выбирал своих жертв. Если преступник действовал не наобум, в чем Ги был абсолютно уверен, и всех девушек объединяло нечто общее, оставалось понять, что привлекло преступника. Особая внешность или манера поведения? Иначе говоря, почему он убивал только девиц легкого поведения? Почему не беспризорных детей, с которыми расправиться куда проще, или нищих, чье исчезновение вряд ли бы кто заметил? Нет, выбор этого мерзавца был не так прост. Проститутки — олицетворение удовольствия. И вместе с тем унижение, особенно на улице Монжоль. Мало кто испытывает к ним уважение. Многие их и за женщин-то не считают. Потому-то убить их ничего не стоит. Или к другим женщинам преступник не испытывает столь сильного интереса. На сей раз Ги почувствовал, что ухватился за интересную мысль. Именно здесь и надо копать. «У вас такое странное выражение лица, Ги. С вами все в порядке?» — обеспокоенно спросила Марта. «Да, просто слегка задумался, только и всего». «Очевидно...» — девушка придвинулась ближе и понизила голос, чтобы никто другой не мог ее слышать. все дело в Милене, не так ли?» Ги не ответил. «Я вижу, ее смерть вас ошеломила. Сказать по правде, она и нам всем не дает покоя. Хотя Жюли и запретила нам даже заикаться о ее гибели», — добавила Маргарита. «Вам известно, кто мог сотворить с ней такое?» — спросила у писателя Марта. «Нет. Но вам не стоит забивать головы подобными вопросами. Тут Жюли права. Лучшее, что можно сделать с таким жутким преступлением, как наше, — похоронить вместе со всеми воспоминаниями». «Но ведь произошло убийство», — Маргарита горестно вздохнула. «И тем не менее, пусть лучше полиция сама со всем разберется». Ги собрал свои вещи и уж было собрался подняться наверх, как Марта обиженно заметила. «Вы даже не притронулись к лакомству, которое я вам принесла». «И в самом деле, простите, если не возражаете, я возьму тарелку к себе. Мне нужно сделать кое-какие заметки. Еще раз благодарю, дамы», — и Ги поклонился. Ги заперся под крышей, чтобы письменно изложить все то, что крутилось у него в голове. Еще до ужина он исписал с десяток листов различными предположениями и догадками. Писатель лишний раз убедился в том, что все эти несчастные умерли не случайно. В разгар вечера Марцел Пиротти появился на ступенях личного будуара и целых 5 минут не решался постучать, пока внезапный прилив отваги не подтолкнул его к дверному молотку. Жюли лично встретила его в передней и нехотя указала путь на чердак. «Надеюсь, я правильно поступил, назвавшись вашим новым издателем?» — смущенно спросил Пиротти. «Я подумал, кто же другой может в неурочный час наведаться к романисту?» «Очень грамотно с вашей стороны. Проходите, присаживайтесь в кресло. Конечно, в таком бедламе не принято принимать гостей, но мне здесь очень удобно. И не слишком дорого. А вы, как новоявленный издатель, должны знать, как это важно для писателя, чьих гонораров едва хватает на жизнь». Шутка разрядила атмосферу. «У меня для вас хорошая новость», — улыбнулся Пиротти. «Должен сказать, произошло чудо. Мне удалось подмазать охранника. Теперь архив комиссариата к нашим услугам. Конечно, пришлось пообещать, что мы ничего не испортим и ни в коем случае не станем ничего изымать». «Отлично! Ну и когда мы отправляемся?» Пиротти сверился с часами, достав их из кармана жилета. «Как раз самое время, нас уже ждут». Ги восхищенно взмахнул руками. «Минутку, я только накину сюртук и буду полностью в вашем распоряжении». «А разве мадемуазель Фаустина не собиралась пойти вместе с нами?» «Сейчас вечер, а по вечерам Фаустина работает. А как ваши успехи? На службе все спокойно?» «Только все закончил. Вчера пришлось разобрать ворох бумаг. А если учесть, что мне довелось пережить утром...» Мужчины спустились по лестнице до площадки первого этажа, где Ги остановился и прислушался. «Хотелось бы, чтобы наш уход остался незамеченным. Ну, кажется, все спокойно. Гости как раз ушли в салон. Идемте». В поисках фиакра Ги и Пиротти пришлось дойти до улицы Лафайет, где перед ними, наконец, притормозил тарахтящий автомобиль. Ги заранее обговорил маршрут поездки, а то шоферы под предлогом удобства этого вида транспорта начали непомерно взвинчивать цены, особенно если пассажир забудет обсудить стоимость заранее. Машина с ревом рванулась вперед, налетел порыв ветра, и Ги испытал совершенно новое ощущение — не сравнить с экипажем на конной тяге. Теперь-то он понял, зачем каждый водитель напяливал на себя толстенное пальто, картуз и очки в пол лица. Автомобиль петлял между кабриолетов, телег и велосипедов, толчок слева, толчок справа. Строгие правила существовали только для пешеходов. Будь внимателен при переходе дорожной части. К несчастным случаям с участием конных экипажей в Париже давно привыкли, но с появлением машин аварий стало куда больше. Скорость делала их невероятно опасными. Ги отмечал про себя, как скользят колеса на поворотах, и боялся, что в один прекрасный момент автомобиль запросто может перевернуться. Ехали-то они намного быстрее 12 км в час, которые предписывались правилами дорожного движения. Каждый раз, когда машину сильно встряхивало, Ги морщился, хватаясь за левый бок. Недавняя рана по-прежнему причиняла ему боль. Газовые и электрические фонари с бешеной скоростью проносились мимо. Ги ухватился за дверцу автомобиля. Наконец они подъехали к острову Сите. Шпили башен консьержери терялись в ночном небе. Почти все окна были темными, что немного успокоило Ги. Ему совсем не хотелось быть пойманным за просмотром тайных архивов, даже в компании инспектора полиции. На мосту менял, Ги взглянул на часовую башню, вид которой был по-средневековому тревожен, и невольно задумался, сохранилась ли внутри старая тюрьма. Не так уж и давно минули времена, когда здесь содержались особы королевских кровей, многие из которых сложили головы на плахи. «Хвала прогрессу, изобретшему гильотину», — иронично подметил Ги. Перед тем, как обогнуть башню, Ги бросил взгляд на часы, которые первыми в Париже стали общедоступными и отсчитывали время уже более 600 лет. «Почти 11 вечера. Лучшего времени не найти». Париж еще не успел полностью погрузиться в сон, но уже задремал и успокоился. В такие мгновения все кажется возможным, а сомнения улетучиваются сами собой. Пиротти отвлек Ги от грез. «Приехали». Экипаж остановился на набережной как раз возле статуи Генриха IV. «Какая ирония!» — едва слышно заметил Ги. «Что именно?» — не понял Пиротти. «Поставить перед полицейским участком памятник убитому королю». «Ну, Париж богат подобными парадоксами. Идемте, это здесь. Вход должен быть свободен». Мужчины обогнули внушительный фасад. Пиротти толкнул маленькую дверь. Пройти внутрь и при этом не удариться лбом о каменную притолоку можно было, только изрядно склонив голову. Миновав длинный коридор и лестницу в подвал, они оказались в сводчатом зале, снизу доверху уставленном книжными стеллажами. Электрические лампы освещали узкие проходы между шкафами. Позади писатель заметил небольшую конторку, за ней сидел мужчина. Незнакомец оторвался от журнала и взглянул на Ги. Пиротти поприветствовал его, тот огляделся по сторонам и кивнул в ответ. «То, что нам нужно, находится в глубине зала. Там хранятся полицейские отчеты». Пораженный увиденным, Ги молча шел за Пиротти и никак не мог поверить в то, что ему, мечтавшему написать настоящий детектив, удалось проникнуть в самое сердце парижской криминальной системы. Развешанные по бокам таблички отсылали к различным секциям: отдел розыска, отдел нравов, отдел по надзору. Пиротти поднял указательный палец, жестом показав направление, а затем быстро зашагал к тому месту, где стояли ряды деревянных стеллажей, между которыми лежали стопки бумаг, перевязанные шнуром. «Вот мы и на месте. Ищите сначала по дате, а потом уже в алфавитном порядке». «Вы частенько сюда наведываетесь?» «Нет, я здесь впервые. Просто охранник мне сегодня все объяснил». «Должен признаться, я очень взволнован. Проникнуть в такое место, прочесть материалы дела — редкостная удача». Пиротти принял печальный вид. «Я никогда не утверждал, что у нас будет доступ к делу, только к архивам. Расследование в самом разгаре, так что все документы у следователей». «Ну, на что тогда мы можем рассчитывать?» — разочарованно заметил Ги. «На то, что инспекторы Легрантье и Пернетти по-прежнему небрежно относятся к работе, и что им не хватило ума или желания спуститься в архивы и проверить, нет ли чего общего между жертвами». При этих словах Пиротти вновь вернулся к просмотру дел, регулярно наклоняясь, чтобы проверить, то ли он читает. «Вы вправду полагаете, что Пернетти или Грантье не заинтересовались этими преступлениями?» «Но, насколько я могу судить, с точки зрения криминалистики, это дело потрясающее. Они только и знают, что подчиняться приказам. А решения принимаются намного выше, намного. Откуда вы знаете?» «Мне казалось, вы не очень-то близки с ними». «Я только наблюдаю. В тот вечер, когда вы обнаружили Милену, у вас побывала масса всяких полицейских, как в штатском, так и в форме, но окружного прокурора и след простыл. Однако, если речь идет о деле, наказание по которому превышает 5 лет тюрьмы, он непременно должен присутствовать и лично вести протокол осмотра места преступления. Таков закон. А вы его видели?» «Нет». «Значит, Пернетти или Грантье получили определенные указания от генерального прокурора или еще от кого повыше, мало ли, но действовали они по приказу. Это очевидно». Ги был поражен. Кто из высокого начальства, а главное, зачем, потребовал отказаться от расследования убийств девиц легкого поведения? «Внезапно мне в голову пришла мысль», — сказал он задумчиво. «А вдруг во Франции повторится та же череда жутких убийств, как 10 лет назад в Лондоне, когда у них появился Джек-потрошитель? Пиротти замер, как вкопанный. Этого нам только не доставало. «Итак, что там у нас?» «Пухлое дело Анны Зибовец», — сказал Пиротти, взяв кипу бумаг. Судя по всему, девица была хорошо знакома органам правопорядка. В свою очередь Ги начал просматривать другие стеллажи, пока не нашел то, что искал. «Не поверите!» — воскликнул он. «Тут точно такое же дело Вивианы Ланжемо!» Пиротти повернулся к Ги. «Вы уверены, что это ее досье?» «Да ведь я пока не слепой», — усмехнулся писатель. Пиротти нахмурился с видом человека, который явно чего-то не понимает. «Не может быть. Вероятно, досье были заведены полицией еще до убийств. Но ведь Вивиана Ланжемо — псевдоним, который женщина выдумала, чтобы незаметно попасть на улицу Монжуль и найти свою дочь. Не думайте же вы, что такая толстая папка скопилась в отделе нравов всего за 2-3 месяца. Возьмите ее, надо все тщательно проверить». При упоминании о псевдонимах Ги почувствовал себя не в своей тарелке. А если в отделе нравов хранилось схожее досье на него самого? Он уже собрался взглянуть, но передумал. Присутствие Пиротти живо охладило его пыл. Мужчины уселись за столом посреди помещения, электрические лампы освещали гору папок. Сверкающие ореолы окружали рукописные имена двух покойниц. Одной рукой Пиротти открыл дело Анны Зибовец, другой нервно теребил усы. «Протокол осмотра места происшествия, положение тела», — прочел он вслух. «Черт возьми! Так ведь это же материалы, связанные с убийством!» «Я думал, здесь их нет». «Не должно быть, если, конечно...» «Дело закрыто, ведь так?» Пиротти задумчиво кивнул. «На сей раз стоит подпись прокурора 16-го округа», — сказал он. «Труп обнаружили утром 12 апреля на вершине северной башни дворца Трокадеро на территории проведения Всемирной выставки». За 2 дня до открытия. Смотрите, вот рапорт инспектора Пернетти, которому вместе с его коллегой Легрантье поручено вести расследование. Они допросили маляра нашедшего тела. Мужчина был настолько шокирован жутким зрелищем, что Пернетти тотчас исключил его из списка подозреваемых, утверждая, цитирую, «Месье Парсель был неимоверно потрясен увиденным, мысли его путались, глаза слезились, щеки горели неестественным румянцем, а кадык инстинктивно дергался. Нет никаких сомнений, что месье Парсель находился в сильном нервном потрясении, которое невозможно изобразить с такой достоверностью, а значит, не мог совершить данного преступления». «Просто образец стиля», — ехидно заметил Ги. Затем они допросили охранников, в обязанности которых входила поддержка правопорядка во время подготовки и проведения выставки. Никто ничего не видел и не слышал. Меж тем один из них признался, что территория не так хорошо охраняется, потому что на ней проживают выходцы из диких племен, привезенные со всего света для участия в живой экспозиции в колониальных павильонах. Их шумные и порой довольно пахучие обычаи, по словам полицейского, не позволяют его товарищам выполнять свои обязанности. «Невероятно!» — возмущенно воскликнул Ги. «Надо же, какой профессионализм!» Легрантье, между прочим, встретился с этими дикарями. Смотрите, что он пишет. «Численность их велика, но условия проживания вовсе не так ужасны, как можно было бы предположить. Однако большинство из них не говорят по-французски, не умеют себя вести. Многие женщины и мужчины одеты безнравственно, другие и вовсе не имеют одежды. Их нравы и обычаи настолько отличаются от наших и так сильно оторваны от традиций цивилизации, что нетрудно предположить, гнусное преступление, жертвой которого стала Анна Зибовец, могло быть делом их рук». Судя по жирным пятнам, месье Легрантье по ходу дела успел оценить кулинарные изыски этих дикарей. Но постойте, вот что он пишет в заключении. «Когда я общался с коренными жителями французского Конго, то мне показалось, что они что-то недоговаривают. Думаю, они боялись. Их стоянка находилась недалеко от входа во дворец Трокадеро, и вполне вероятно, они могли видеть нечто подозрительное тем вечером, но, очевидно, не собирались делиться своими знаниями с кем-либо. Настаивать бессмысленно, потому что эти дикари никому не доверяют». «Есть что-нибудь о самой жертве? Например, как им удалось установить ее личность?» «Постойте. В этой толстой папке протоколы допросов всех полицейских, рабочих и архитекторов, что трудились неподалеку от места преступления и могли что-то видеть или слышать за день до того, как был обнаружен труп. Само собой, не желая, чтобы об убийстве стало известно, инспекторы не раскрыли им истинных причин своего интереса». «По правде сказать, ничего серьезного мы пока не нашли». «О, как раз то, что нам нужно. Анна Зибовец, личность установлена согласно документу, найденному во внутреннем кармане жертвы. Проститутка, 24 года. Инспектор Пернетти полагал, что на территории Всемирной выставки убитая пришла вместе с одним из рабочих, а, следовательно, он встретил ее где-то поблизости. Стало быть, порядок действий такой. Нужно взять фотографию жертвы, обойти все места, где обычно собираются уличные девки, и узнать, не был ли кто-нибудь знаком с потерпевшей. Понадобилось совсем немного времени, чтобы девицы с площади Согласия опознали ее. Анна Зибовец проживала в 19-м округе. Насколько известно, ни мужа, ни детей у нее не было. Впрочем, сутенера тоже не наблюдалось. По словам знавших ее, родом она откуда-то из провинции. Особой разборчивостью не отличалась. Главным для нее всегда оставалась выручка. Клиентов обслуживала прямо в кустах у Елисейских полей. Но за пару лишних монет запросто уходила с площади Согласия даже с самыми неблагонадежными типами. Обычно проститутки появляются там не раньше позднего вечера и работают только ночью. Но Анна и еще несколько девиц промышляли и днем, за что не раз попадали в полицейский участок. «Вы же там были. Может, заметили что-нибудь необычное?» «К сожалению, ничего особенного. Ведь я, как вам известно, только начал работать, и мне пока не поручают значительных дел. Но я видел бедняжку Анну, вовек не забуду. Затем мне приказали прочесать дворец Трокадеро на предмет обнаружения следов крови, забытых вещей или орудия преступления. Тщетно. Возможно, то, что я скажу, вас удивит. Но давайте сначала сыграем в одну игру», — предложил Ги. «Если бы тот, кто совершил все эти зверства, был животным, о ком бы вы подумали?» «О льве, тигре, быть может, о волке. Ну зачем вам это?» «Одним словом, хищник, вышедший на охоту». «Чтобы прокормиться. К счастью, это не тот случай». «Ну, разница, конечно, есть, но меньшим хищником наш преступник от этого не становится. И если животное нападает только ради пропитания, то и у него есть на то свои причины. Вы когда-нибудь охотились?» «Я? Что вы имеете в виду?» — настороженно переспросил Пиротти. «Но приходилось вам брать в руки ружье, лук или какое-нибудь другое оружие?» «По правде сказать, нет». «Так знаете, мсье Пиротти, у каждого охотника есть свои привычки. Оружие, его калибр и модель подбираются в зависимости от того, на какую дичь и в какой местности он собирается охотиться. Но повадки, выбор жертвы, манеру выслеживать и убивать изменить нельзя». «Вы пытаетесь меня убедить, что убийца Милены охотник?» «В какой-то степени да. Именно это пришло мне в голову, когда я собрал воедино все, что мы знаем. Повторяющийся время от времени ритуал его успокаивает, вселяет уверенность, делает готовым убивать». Пиротти ткнул указательным пальцем в досье Анны Зибовец. «Вы хотите сказать, что непрекращающиеся убийства проституток его успокаивают?» «В каком-то смысле да. Хотя, само собой, он выбирает их не просто так. Пока я вас слушал, мне это стало очевидно. Анна и Милена во многом схожи. Они были готовы на все, чтобы...» Ги прервал свой монолог и внимательно посмотрел на Пиротти, внезапно осознав, что того с Миленой связывали определенные отношения. Весь его энтузиазм сошел на нет. «Мсье Пиротти», — начал он, пытаясь быть как можно более деликатным, — «Марциал, называйте меня Марциалом». «Хорошо, Марциал, мне придется быть с вами честным. Может быть, даже слишком. Я заранее прошу у вас прощения, но я не могу продолжать, не сказав вам о Милене всей правды». «Вы меня пугаете». «У нее... Ну, вы же знаете, что у нее было много мужчин. Только знаете зачем? У Милены была определенная цель. Она соглашалась на любую встречу, надеясь, наконец, добиться желаемого. Ей надоело, что ее воспринимают как компанию на пару вечеров. Она стремилась к большему». Пиротти сглотнул и согласился. «Я знал об этом», — тихо сказал он. «Милена не всегда умела хорошо притворяться, но я благодарен вам за откровенность. В нашем деле честность необходима. Я же вижу, как сильно вы были привязаны к девушке, и не могу врать о том, кем она была на самом деле». «Вы пытаетесь мне вежливо дать понять, что я не должен питать иллюзий в отношении Милены, которую привлекали во мне только деньги и то, что я мог ей дать, я это знаю. И вы будете удивлены, если узнаете, что я поставил себе целью попытаться вырвать ее из той жизни, которую она вела. Я не хотел видеть ее шлю... Куртизанкой, — поправился Пиротти. Ги дружески похлопал его по плечу. Уверен, Милене было хорошо с вами. Простите, если коснулся чувствительной для вас темы. Несмотря ни на что, я дорожил этой девушкой. Поэтому я сейчас здесь. По той же причине утром я ходил с вами на улицу Манжоль. Я испытывал к Милене искренние чувства. Глаза Пиротти покраснели, он отвел взгляд и зашуршал бумагами, чтобы скрыть свою боль. Ги воспользовался этим, чтобы продолжить разговор. Милена и Анна были готовы ради денег на все. Им не хватало осторожности. Если прибавить к ним Вивиану Лонжимо, которая ни перед чем бы не остановилась в поисках дочери, мы получим трех жертв, способных последовать за первым встречным и стать для него легкой добычей. Так что между ними куда больше общего. Говорю вам, убийца выбрал их не случайно. Вероятно, есть и другие критерии, но они ускользают от нас. — А эти материалы? — спросил Пиротти, указывая на папку, которую Ги держал в руках. — Они связаны с убийством Вивиана Лонжимо? Ги, развязав веревку, кивнул «да», и дело также закрыто. Он пролистал документы, протоколы дознаний, отчеты, рапорт о вскрытии, пока не наткнулся на то, из-за чего было прекращено расследование — фотографии с места преступления. Снимки слишком контрастные. Темные участки изображения поглотили почти все детали, но даже это не могло скрыть всего ужаса преступления. Вивиана Лонжимо лежала на боку, ее юбки задрались и обнажили бедра. Было невозможно определить точное количество слоев ткани, прикрывавших покойную, столь сильно изрезанным и разорванным оказалось ее платье. Смеженные веки и разинутый рот — делали убитую немного забавной, похожей на обычного спящего человека с отвисшей челюстью. Прочие фотографии под другим углом. Ги был загипнотизирован лицом Вивианы. Обычно он воспринимал смерть как то новое состояние, в которое погружаются отжившие свой срок тела. Теперь, когда он сравнил свою теорию и впечатление от фотографии бедняжки, у писателя не осталось никаких сомнений. Смерть существует только в таком качестве. Она всего лишь полное отсутствие жизни. На снимках Вивиан оказалась подпорченным фруктом, который только и ждет, чтобы сгнить. «Не хотите выйти проветриться?» — спросил Пиротти. «Нет, со мной все в порядке. Точно такие же фотографии имеются в деле Анны Зибовец. Но я предпочел ничего вам не говорить, потому что они не менее ужасны». Вивиана погибла в ночь с 7 на 8 апреля, с субботы на воскресенье, на набережной возле ботанического сада. Никаких свидетелей. И тем не менее, похоже, она отчаянно сопротивлялась. Полиция обнаружила на месте преступления пятна крови, которые тянутся более чем на 20 метров, брызги грязи и следы. Все эти улики указывают на то, что какое-то время она была еще жива и пыталась бежать. Полицейские сделали зарисовки со следов. Но, судя по документам, нет. Вивиана поступила в морг неопознанной и оставалась таковой, пока одна из девиц улицы Монжоль ее не опознала. Кроме того, ее изнасиловали. Но Анну он не трогал. Милену тоже, если судить по тому, что я видел на улице. Ее платье не было ни разорвано, ни задрано, что не исключает изнасилование. Должен признаться, я обнаружил у нее во рту остатки беловатого вещества. К несчастью, челюсть была так сильно сжата, что посмотреть ближе не удалось. Полагаете, это следы семенной жидкости? Не уверен. Хорошо. Чувствовалось, что Пиротти задет за живое. Я вам еще не сказал, что Вивиана была изнасилована не человеком, а предметом. Его запихнули ей прямо во влагалище. Черт подери! Пиротти прикрыл рот рукой. И что это за предмет? В материалах дело не уточняется. Говорю вам, расследование велось халтурно. Фотографии убитой Вивианы настолько потрясли Ги, что он был буквально сам не свой. «Почему одни подвергались сексуальному насилию, а другие нет?» — спросил он вслух. «Потому что преступник знал женщин лично и не осмелился надругаться над ними», — предположил Пиротти. «Или ему не хватило времени?» Где-то хлопнула дверь, отчего мужчины подпрыгнули на месте. Насторожившись, они уже приготовились бежать, пока не удостоверились, что в подвал никто не спустился. В глубине помещения Ги мог различить фигуру охранника, который по-прежнему сидел за конторкой и был полностью поглощен чтением. В отличие от них, он и ухом не повел. Пиротти перелистнул несколько страниц дела, пока не наткнулся на рукописный документ, сопровожденный анатомической зарисовкой. «Отчет о вскрытии Анны Зибовиц», — сказал он. Врач отметил у нее широкую рану в области груди и множественные удары, нанесенные острым предметом, вероятно, ножом. Они-то и повлекли за собой разрыв брюшной полости, который, в свою очередь, объясняет, почему весь пол заляпан кровью и кишками жертвы. Горло было зверски перерезано, но сердце уже не билось, потому что на стене возле головы отсутствуют брызги крови. «О, черт, вы только послушайте, язык был отрезан!» Но на сей раз операцию провели за несколько часов до смерти. Но самое странное, врач утверждает, что Анну убили на месте. «Так в чем же дело?» «Увидев кровь на лестнице, я подумал, что органы вывалились, когда жертву перетаскивали. Простите уж мою прямоту». Ги жестом отмел все извинения, как если бы жуткие подробности убийства больше не имели для него никакого значения. «Если врач прав, убийца был в крови с ног до головы. Так как же тогда он умудрился остаться незамеченным?» — удивился писатель. Пиротти пожал плечами и вернулся к стопке бумаг. «На платье и коже покойной было найдено, — прочитал Пиротти, — неизвестное маслянистое вещество». «Так мы далеко не продвинемся», — Ги вздохнул. Молодой полицейский откинулся в кресле и погрузился в воспоминания. «Есть еще кое-что. Я уже говорил вам, что зрелище, которое представляло собой покойное, напомнило мне о картине ада. Ее и вправду расчленили. И мне показалось, что каких-то частей недоставало». «Недоставало? Не могли бы вы уточнить? У Анны не хватало органов или, по крайней мере, отдельных фрагментов. Все внутренности были свалены вокруг нее. И я могу вас заверить, чего-то не хватало. Это очевидно даже тому, кто не занимается медициной. Именно поэтому-то я и подумал, что тело перемещали. Не могу представить человека, бегающего по городу с человеческими останками в карманах». «А что говорит врач?» Пиротти, вновь погрузившись в материалы дела, пожал плечами, а затем снова прочитал вслух. «Отсутствуют легкие, сердце, верхние полые вены, дуга аорты и...» «Что значит отсутствует?» «Их не нашли». Ги со свистом выдохнул сквозь зубы. «Настоящая бойня», — прошептал он. «И великое множество тайн. Помимо того, что он у нее забрал, он еще и перерезал ей горло после смерти. Странно». «Думаю, все дело в неконтролируемой жестокости», — предположил Пиротти. «Гнев убийцы возрастал по мере того, как он избивал несчастную Анну. Преступник поддался эмоциям, которыми был восхищен». «По-моему, восхищен — не совсем верное слово. Вы не находите, что ослеплен звучит куда вернее?» Ги вздохнул. «Ну, возможно», — согласился Пиротти. «Я же не специалист». Ги указал на него пальцем, как будто хотел обвинить. «Это как раз то, чего нам не хватает. Специалиста». «Вы имеете в виду тех, кто работает в области психологии, психиатров?» «Нет, я не говорю о последователях Шарко. Скорее о ком-то, кто обладает хорошим знанием человеческой натуры и опытом охотника». «У меня нет таких знакомых. Может, вы кого-то подскажете?» «Ну же, Марциал, это одинокий человек, которому хорошо знаком род людской, потому что каждый день в своих произведениях он описывает страдания души человеческой». «Так это же вы?» «Вот именно, писатель. И не обязательно я. Ведь он не только романист, но и редкостный знаток повадок хищников. Готов пожертвовать всем ради облавы на зверя, провел всю жизнь на охоте, оставаясь в засаде по несколько часов, а то и дней». «Стало быть, такого не существует». «Как раз наоборот. Убийство в его руках превращается в искусство. Говорю вам, он участник сафари. Вот и получается, что в Париже есть человек, который сочетает в себе и писателя, и охотника. Вы можете провести нас к нему?» Ги глубоко вдохнул, как будто бы собрался с силами. «Да, моя прежняя жизнь поможет нам открыть эту дверь».